Глава 14. Пример терпения одной благочестивой женщины. Такого терпения я хочу представить вам по крайней мере два примера. Один из них показала одна благочестивая женщина, которая, желая усовершенствоваться в добродетели терпения, не только не избегала искушений, но еще искала, чтобы огорчили ее, и, сколь нечасто была оскорбляема, не падала от искушений. Женщина эта жила в Александрии, происходила от знатного рода и в доме, оставленном ей родителями, благочестиво служила Богу. Тоже описывается и у блаженного Иоанна Мосха в «Духовном луге», глава 206. Однажды, придя к блаженной памяти архиепископу Афанасию, просила дать ей для пропитания какую-нибудь вдову из презреваемых на церковном иждивении. «Дай мне», — говорила она, — «одну из сестер, которую бы я успокоила». Первосвятитель, похвалив предложение женщины, готовность ее к делу милосердия, приказал из всех выбрать такую вдовицу, которая бы превосходила всех честностью нравов, степенностью и образованием, чтобы желание щедрости не было побеждено пороком принимающей, и чтобы искавшая в бедной награды, оскорбившись злым нравом ее, не потерпела бы вреда в вере. Когда она, приведя вдову в дом, стала услуживать ей во всем, то, испытывая добродетель ее скромности и тихости, и видя, что та ежеминутно воздает ей честь благодарностью за услуги человеколюбия, через несколько дней, опять придя к первосвятителю, говорила: «Я просила, чтобы ты приказал дать мне такую, которой бы я послужила и успокоила». Он, не понимая предложения и желания этой женщины, думал, что просьба ее по нерадивости надзирателя не была исполнена, и не без душевного смущения, расследуя причины медленности его, тотчас узнал, что дана ей вдовица честнейшая из всех. Тогда тихонько приказал дать ей злейшую, то есть которая гневливостью, сварливостью, жестокостью, говорливостью превосходила всех подверженных этим порокам. Когда нашли и дали ей такую, то она с таким усердием и этой, как и первой вдове, даже еще усерднее стала услуживать, а в благодарность за такие услуги она получала от нее только то, что вдовица постоянно оскорбляла ее недостойной бранью, злословием, поношением, укоряла ее с язвительным ругательством, выговаривала ей за то, что она выпросила ее к себе у архиепископа не на успокоение, а на мучение и поношение, и что та привела ее больше от покоя к труду, нежели от труда к покою. Эти непрестанные оскорбления иногда простирались до того, что эта дерзкая женщина не удерживала и рук от побоев, а хозяйка удваивала свои смиренные услуги, училась побеждать разъярившуюся не сопротивлением, а смиренным подчинением себя ей, так что, обижаемая всяким бесчестием, безрассудство ругательницы усмиряло кротостью, человеколюбием. Укрепившись вполне таким упражнением и приобретя совершенную добродетель желаемого терпения, она пришла к первосвятителю благодарить как за выбор его, так и за благодеяние приучения ее, за то, что он по ее желанию назначил ей самую лучшую учительницу терпения, постоянными оскорблениями которой, как каким-нибудь маслом подвижников, ежедневно укрепляясь, она достигла высшего терпения душевного. «Наконец ты дал мне, — говорила она, — такую, которую я должна была успокаивать, а та первая своими услугами больше почитала и успокаивала меня». Этого достаточно сказать о женском поле, чтобы воспоминанием об этом мы не только поучались, но и стыдились, ибо мы, если не заберемся, подобно зверям, в норы келей, не можем сохранять терпение. Глава 15. Пример терпения Аввы Пафнутия. Теперь представим другой пример терпения — Аввы Пафнутия, пресвитера, который в славной и везде прославляемой Скитской пустыне всегда жил столь уединенно, что прочие отшельники прозвали его Буйволом, потому что он, как бы по врожденной наклонности, любил жить всегда в уединении. он еще в отрочестве показал в себе такую благодать и добродетель, что даже высокие и знаменитые мужи того времени дивились его степенности и непоколебимому постоянству. Когда они из уважения к его добродетели, несмотря на молодость, сравняли его со старцами и решили присоединить к своему чину, то зависть, возмутившая души братьев патриарха Иосифа, воспламенила огнем едкой ревности одного из братьев. Желая обезобразить красоту его каким-нибудь пятном бесславия, он придумывает такое зло, улучив удобное время, когда Пафнутий из кельи пойдет в церковь в воскресный день, вошел воровски в его келью и спрятал свою книгу в его вязанье, которое Авва обычно делала с пальмовых прутьев. Довольный сделанную проделкою, завистник и сам пришел в церковь, как человек с чистой и искренней совестью. После окончания обычной службы он перед всеми братьями принес святому Исидору, бывшему прежде Пафнутия пресвитером в той же пустыне, жалобу на то, что у него из кельи украдена книга. Когда эта жалоба так смутила души всех, особенно пресвитера, что не знали, что придумать или предпринять, будучи поражены крайним удивлением от такого неслыханного там преступления, то донесший об этом обвинитель потребовал, чтобы после удержания всех в церкви посланы были избранные обыскать кельи всех братьев. Три старца по назначению пресвитера обошли кельи всех и, наконец, нашли спрятанную книгу в келье Пафнутия между пальмовыми плетенками, где спрятал клеветник. Нашедшие книгу тотчас принесли ее в церковь и положили перед всеми. Пафнутий по чистоте совести, хотя был спокоен, впрочем, как бы признавая себя виновным в воровстве, в наказание за это просил назначить ему род покаяния, по стыдливости и скромности остерегаясь, чтобы, если на словах будет пытаться снять с себя обвинение в воровстве, снова не обличили его еще во лжи, когда никто не подозревал ничего другого, кроме того, что открылось. Когда он ушел из церкви, не падая духом, но полагаясь на суд Божий, то стал постоянно молиться со слезами, утроил пост и с крайним смирением духа повергался перед людьми. Но когда он почти две недели подвергал себя такому сокрушению плоти и духа, в день субботний или воскресный поутру пришел в церковь, не для принятия святого причастия, а, повергшись у порога, просить прощения, то знающий все сокровенное и свидетель его, Бог, не допустил, чтобы долее сокрушал себя или другие бесчестили его. Ибо что сделал без свидетелей из людей тот изобретатель беззакония, бесчестный вор своей вещи, хитрый поругатель чужой чести, то Бог открыл через дьявола, который был подстрекателем к этому преступлению. Ибо, объятый злейшим демоном, он обнаружил все козни тайной проделки, и тот же сделался разглашателем преступления и обмана, кто был изобретателем. Этот нечистый дух так сильно и долго мучил его, что не могли освободить от него не только молитвы живших там святых, которые имели божественный дар повелевать бесами, но и особенная благодать самого пресвитера Исидора не выгнала из него жестокого мучителя, хотя по милости Господней дана была Исидору такая сила, что иной бесноватый, даже и порога его еще не приступив, получал исцеление. Христос эту честь предоставил молодому Пафнутию, чтобы бесноватый исцелился молитвами того, кого оклеветал, и славу которого завистливый враг думал уменьшить. Провозглашая его имя, он получил прощение в своем прегрешении и конец настоящего мучительства. Так-то еще в молодости Пафнутия было предзнаменовано то совершенство, которое он усугубил в зрелые годы. Итак, если хотим достигнуть верха его добродетелей, то начнем с того же, с чего и он начал.